Он произнес эти слова таким сердитым тоном, а выражение его лица являло собой такое комическое сочетание гнева и благоговейного страха, что Розалин не выдержала и рассмеялась. Радио было настроено на волну, по которой передавали новости, и поэтому слышен был только один голос. Но этого было достаточно, чтобы Торн решил, что она его обманула. «Это не машина, — говорит Торн, — это радио. Оно передает музыку, новости. В общем, ты можешь выбрать все, что тебе по душе». Она переключила несколько станций, по которым передавали рок, пока не нашла нечто более спокойное и мелодичное. «Видишь, радио — это еще одно изобретение, без которого мы теперь не можем обойтись. Оно развлекает нас в пути и дома». Конец первой кассеты.